царевич Федор. О нем я кое-что слышал и от папы, и от Зои Филипповны. Надо было срочно сбить с него спесь. «Знаю я тебя», — небрежно сказал я. «Ты слабоумный». Царевич растерянно посмотрел на меня, и губы у него задрожали. Лицо сделалось обиженным и жалким, но точь-в-точь, как у Женчика, когда мы с Люськой Карандашкиной обзывали его китайским болванчиком. Я даже пожалел, что так резко выразился. Лучше было бы сказать этому царевичу, что он просто ненормальный. «Слабоумный», — бормотал царевич. «Это как же ты меня эдак слабоумный?» Видно, это его здорово задело. Пришлось мне выкручиваться, чтобы окончательно не испортить с ним отношения. «Как тебе это объяснить?» — начал я. «Слабоумный — это вроде дурачок, что ли?» «Да ты не обижайся, Федя. Это я даже на уроке отвечал. Об этом в книге написано. История она называется». Царевич побледнел и всплеснул руками. «Царица небесная!» — закричал он. «В книге написано!» «Это еще что?» — добавил я, чтобы окончательно его убедить. «А твой отец Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее. Я сам видел. Нас Зоя Филипповна всем классом туда водила. Слово даю, убивает. Даже на ковре кровь». Бедняжка-царевич затрясся, как в лихорадке, и еле слышно забормотал. «Как же это? Сына убивает? Окаянный ты!» «Да ты не дрейфь!» — пытался я поддержать его морально. «Не тебя убивает, а старшего сына, царевича Ивана. Жезлом убивает. Ивана жезлом, а царевича Дмитрия зарежут в Угличе». «Сгинь! Сгинь!» — закричал царевич Федя и затопал красными сапожками. «Не пугайся, не пугайся!» — старался я успокоить его. «Тебя не убьют, я это точно знаю. Ты даже царствовать будешь и кричать. Я царь или не царь? Сам по телевизору видел». «Колдун! Колдун!» — завопил Федя. «Нянюшки! Мамушки! Боюсь!» Он упал на пол и задрыгал ногами. Я спрятался за спинку кресла и правильно сделал, потому что вбежали какие-то старухи и тетки, с криками подхватили царевича и унесли его из кабинета. «Вот и делай после этого людям добро. Знал бы, не рассказывал». В кабинет вошел опричник с почтовой сумкой на плече. Он спросил, где дежурный. Я рассказал, что дежурного опричника вызвал к себе царь, который чем-то разгневан. Почтальон тоже испуганно перекрестился. Я думал, что он тут же уйдет, но он нерешительно потоптался на месте и спросил, разумею ли я грамоте. Я ответил, что расписаться сумею. Почтальон подал мне книгу, и я расписался. Тогда он вручил мне свернутую трубкой бумагу и объявил, что это послание князя Курбского. Сказав, что послание надо отдать дежурному опричнику, почтальон ушел. От скуки я развернул трубку и с большим трудом стал разбирать послание князя Курбского. Читать это послание было очень трудно, но я все же кое-как прочел о том, что на Русь движутся несметные полчища Наполеона Буонапартия. Вот так раз! Мало всех этих приключений, так еще надвигается война!